В гнезде полы жесткие, ходить по ним босиком сразу после трансформации мучительно больно, словно иглы впиваются и прошивают тело от пяток до шеи. Позвонки только-только нехотя привыкают к неудобному зажиму в вертикальном замке, а если вечные к тому же надевают ошейник и гнут, вынуждая сутулиться и дополнительно напрягать спину, вовсе хоть вой. Здесь ходить приятнее. Да и бегать по этим полам одно удовольствие. Не меньшее наслаждение воздух. В куполе он застоявшийся, с тяжелыми запахами гнили, слежавшейся пыли, давно немытых тел и последствий забав и опытов вечных. Бичи при перегреве выделяют острый тон металлической гари, вводимые Волвиком препараты добавляют свои характерные для чуткого нюха оттенки. До первого выхода на поверхность он не знал этого, привык, принюхался с рождения, усвоил как неизбежный фон, а вверху изведал иные запахи пустынного ветра, редкой ядовитой атмосферы, поднимающихся из трещин паров Хьорта. «Как приятно знать имя этого мира!» — улыбнулся вновь Лайл и вздохнул. Вернувшись из первой прогулки в купол, он понял, как тяжел запах неволи. Интересно, вечные не чуют, сколь мерзко воняет их гнездо? Или не могут этого изменить? Надо спросить у Эллара, наверняка сообразит, и про воду тоже разузнать. Завораживает возможность коротким движением вызвать мощный поток, способный для одного него наполнить, как там Ника говорила, ванну, вроде бы такое слово. Он наполнил и долго сидел у бортика, осторожно трогая поверхность воды кончиками пальцев. Такой он не видел прежде и не ощущал. В куполе вода сероватая, маслянистая, пропитанная добавками для обеззараживания, он помнит это длинное мерзкое слово, в нем, как и в воде из гнезда, чудится сильный привкус ржавчины, а здешняя искрится, прозрачна и имеет незнакомый удивительный запах чистоты. В ванне воды помещается много, можно погрузиться с головой, он так и сделал. Долго лежал, наслаждаясь удивительной легкостью тела, слушал ожившие и загустевшие звуки, словно в воде с ним общался весь огромный корабль. Когда день закончится, Лайл обязательно снова полезет в воду, он уже предвкушал это счастье, пока вожак предусмотрительно оставил ванну наполненной. Кто знает, как часто можно так ужасающе расточительно расходовать великолепную жидкость, она ведь еще очень чистая. Впрочем, Элар наверняка и это знает. Айри умница, первый вздохнул. Как тут быть вожаком, когда не можешь ответить для стаи на очень важные вопросы? Ведь и остальные думают теперь о том же. Вон Ринг стоит и сердито рассматривает свой новый комбинезон, уже испорченный. Год назад в куполе Нимар, то есть тогда еще Ним-3/2, совсем мальчишка, только что приведенный снизу, порвал выданную ему рубаху. Вечные не заметили сразу, и четвертый, всегда умеющий хитроумно исправить непоправимое, устроил щенку показательную трепку. Не слишком больно, но весьма зрелищно. Прибежали хозяева, долго и охотно глазели, наконец спохватились и обездвижили Ринка, озлобленного неадекватным поведением младшего, у них много нелепых слов, именно тогда и обнаружили разрыв ткани, виновнику за порчу ценной вещи всю спину бичами разодрали, Нимар сидел и всхлипывал, словно бич над ним свистит, а Ринг морщился, но рычал довольно. С его здоровьем трепка не страшна, а вот возьмись они всерьез за малыша, тяжелые воспоминания. Похоже, сегодня четвертый неловко задел за что-то и порвал рукав. Рубаху вечных не жаль, а этот красивый комбинезон свой, дело совсем иное, как быть? Ринг усмехнулся, уловив сочувствие старшего. Странно здесь. Пошел к Эллу, сказал, рукав испортил, извинился. Он спокойно так пожал плечами, посоветовал не переживать по пустякам и взять новый костюм, то есть комбинезон, а этот выбросить. Целиком, представляешь? Хотя он тоже чистый и хороший, и воду из ванны вылить грязная. Ругался, велел всем объяснить, что тут воды достаточно, многоступенчатая фильтрация действует, — гордо сообщил незнакомые слова Ринг и продолжил, весело скались. Потом Эл показал мне пену. Она сухая, но когда попадает в воду, это что-то. Все наши, кто не занят, сидят в ваннах, визжат и лупят по поверхности. Пузыри — потрясающая вещь. Я тоже закончу с делами, стану лупить и визжать. Это нормально, потому что мы дикие, — махнул рукой Лайл, повторяя жест Ники. Удобное движение, емкое. Пока не привыкнем к новому, будем вести себя как дети. Ну, они молодцы, не обижаются, не одергивают и не мешают радоваться. Идем, дело накопилось. А пену ты мне покажи вечером, ладно?» Они вдвоем направились в лифте к холодильникам. Их знак старший тоже выучил. Письменное обозначение слов в Олвике освоили всего 3 поколения назад. Это был труд самого Лайла. И пока запись слов известна только для простейших коротких понятий. Ничего, на днях все изменится, как только удастся изучить шары знаний. А пока... Четвертый с интересом выслушал свои новые обязанности. Честно сказал, что щенка бы, пожалуй, здорово погрыз за злую игру, поставившую на грань гибели старшего. Но некоторые люди такие мелкие и слабые, их грызть-то стыдно. И что лучше до смерти загрызть, чем опозорить ледяным сном. Домой все вернутся, исполнив дело, ахо. Нет, пусть уж его там лупят и грызут родители, если сочтут нужным. Но сами-то старшие позоры вроде не заслужили. Пока же, да, он берется приглядеть за щенком и выбить из него дурь, а заодно толком разузнать про странные емкости на полке в ванной. Хо сидел на полу у стены, состоящей из камер сна, тихий, жалкий, потерянный. Он даже не поднял головы на звук шагов. «Мы пришли, чтобы ты мог выбрать», — нарочито серьезно сообщил Ринг, — «спать или быть моим щенком и принадлежать стае. Учти, братьями зовут старших. А ты пока никто». У тебя еще нет настоящего разума, чтобы отличить хорошее дело от плохого, опасного. Я знаю про старого по имени Гемир. По мнению людей, ты учителя не убил, и это меняет дело. По моему мнению, убил. И уже поэтому тебе будет со мной плохо. Но магистр не вмешается, мы решаем свои дела сами. И меня не усыпят? Хо наконец поднял голову, глаза красные, нос раздут. Явно плакал, пока никого не было. «Нет», — Лайл насмешливо прищурился, — «если сам не попросишь. Жить будешь в комнате Ринка, своя щенку не нужна, слушаться его во всем, выполнять любые пожелания старших братьев, о каждом действии сообщать и просить разрешения. Пока Ринк не сочтет тебя взрослым, и здесь, и на родине у тебя не будет имени. Мы живем в комнатах на уровне Эйм, так и станешь называться». «Да». «Да, старший», — резко поправил Ринк. Голос понизился на несколько тонов, даже дверь дрогнула, вибрируя. Хо пригнулся и перестал шмыгать носом. «Так, голову нагнул. Ниже, отчетливее». «Да, старший». «Что тебе велела Ника?» «Выпрямись, щенок, я уже понял, что ты меня слышал. Идти на наш малый корабль, взять 10 и собрать то, что указано в списке. Понадобится транспорт». «Эйм, мы успеем до ужина?» «Да». «Малыш-то глуховат», — посетовал Лайл. «Спроси погромче». «Да, старший», — торопливо поправился Хо, снова сгибаясь. «Хорошо, иди к люку и готовь транспорт. Я приведу волков». «Что стоишь? Щенки должны кивать и бежать. Кивать глубже, бежать быстрее». Хо резко прибавил шаг и скоро скрылся за поворотом коридора. Волвики тихонько смеялись ему вслед. Но люди и впрямь глуховаты. Такого звука Хо не смог бы расслышать, даже стоя вплотную. «А почему он нас так боится?» — поинтересовался Ринг. «Мы же дикие. Покусать можем. Или, хуже того, ужинаем человеками. Сидди именно так вечно и говорили», — назидательно пояснил Лайл. Волвики уже вышли в коридор, и вожак аккуратно прикрыл дверь в зал с камерами сна. «Ты разобрался, сколько это? 10?» «Вот и молодец. Ринг, не пугай его слишком. Забьешь, толку не выйдет». «Я вообще ни одного щенка из молодых пальцем не тронул, ты-то знаешь. Мы оба с Ялом для драки слишком крупные. Вот если набраться наглости и попросить отрепки Элла, когда у него найдется свободное время, он бы мне славно шишек набил, а то без третьего тоскливо. Унизить можно и без драки, но ты не станешь». Лайл развеселился. «Зато он-то не знает». «Пойду, ребята уже внизу». Ринг усмехнулся. «Надо на него порычать, а?» Лайл безнадежно махнул рукой. Во что превращается его община? Ринг — самый преданный и строгий, охранник первого, готовый принять на себя любую пакость хозяев, закрывая вожака. Спокойный, уверенный, злой и тихий. Он и вправду дрался только с Ялом, всегда всерьез, красиво, до крови и глубоких ран. На волках заживает быстро, а болью под куполом никого не удивишь, привыкли. Они играли вражду, самозабвенно, по 2-3 дня игнорируя друг друга, оттирая боком, глухо ворча и тяжело зыркая из-под лобья. Хозяева любили их стычки, приходили смотреть. Оба высоки, массивны, собраны из сухих мышц, быстры и непомерно сильны. Младшие тоже оторопело глазели, пугаясь и сторонясь. Взрослые азартно ворчали, выбирая победителя. Вожаки усмехались. Грызня необходима для хозяев. Им полагалось видеть, что четвертый активен и хочет подняться на высокое место в стае, понимать, какой он злой и крепкий, а Ял и Ринг получали удовольствие, играя и тренируясь. Старший знал, насколько его волки другие внутри, и что Ринг больше прочих тоскует по своим ни разу не виденным щенкам, тоже знал. Четвертый так вдохновенно возился с голубоглазым малышом Яла в загонах, вот и пусть дальше отводит душу на чужих, а там, глядишь, свои найдутся. Вечером Эл обещал собрать всех, чтобы решать, что делать дальше. Вечер скоро, можно пойти в зал пораньше, и двери лифта распахнулись, выпуская Нику и Тимра. Лайл обреченно признал, что сегодня он до шаров знаний не доберется, разве что ночью. Помочь лечить второго Айри из спящих, поскольку сыворотка готова, время есть. Но Ника совсем устала. Да, конечно, если объяснят, что такое мышь, и почему ее боятся только женщины, объяснили. Понятнее не стало. Впрочем, женщин он пока, считай, и не видел. Не все же они похожи на Нику, которую мышами трудно запугать. Она и волвиков с самого начала не испугалась, а они куда крупнее того белого мохнатого комочка. Наверное, в этом дело. Ой, Тим, пользуясь случаем, мне никто толком не хочет объяснить, почему среди Айри нет женщин. Будто это закрытая тема. Светлоглазая серьезно ждала ответа, явно не раз уже замолченного. «Еще какая закрытая!» — вздохнул Айри, ловко настраивая свои диковинные приборы. Ника утром возилась куда дольше. «Драконии, как мы их зовем, конечно, есть, но их очень мало. Когда я еще летал, было 3. По-моему, так всегда. Знаешь, никому не хочется признать, что его народ, он вроде колонии муравьев. Мы, бескрылые Айри, рабочие. Не нужны ни на племя, ни для спасения рода. Можем все уйти из мира, и род драконов этого не заметит». «Глупости какие! Вы нам очень нужны, людям!» Ника искренне расстроилась. «И великому вашему вы нужны. Сами себе не весь чего наплели, а ты очень полезен и дорог еще и волвикам». «Могу подтвердить, стая будет рада тебе», — согласно кивнул Лайл. «Спасибо». Тимра слегка смутился от неожиданного предложения. «Я не мелковат для волка». «Повыше Элла будешь», — обнадежил Лайл. «А на корабле он за старшего. Мы все пока глупы и годимся лишь на роль щенков, но Эл хороший старший». «Выходит, мы очень давно тут спим», — улыбнулся Тимра. «Забавно мир перевернулся. Мне нравится. Думаю, мне и в стае понравится». «Ладно, вернемся к дракониям. Зачем нашим женщинам становиться бескрылыми? Любая из женщин ценит свою уникальность. Драконии царят и выбирают нас, а мы считаем за высшее счастье просто полетать с ними рядом. На земле, став Айри, мы уже почти ничего не ждем, кроме возвращения крыльев. Живем, как те самые рабочие муравьи, изучаем, строим, тащим в свой домик, слышим сознание друг друга, часто вообще не желая и не пытаясь думать самостоятельно, тем более решать. Довольно противно, если разобраться. Получается сплошное доживание. Те, кого почтили вниманием драконии, становятся старейшими внизу, вроде как по привычке. А они не всегда стоят права быть высшими, Ник. Прочих они обрабатывают под себя. Часто мы не выбираем, чему учиться и кого считать учителем. А некоторые умеют лишь подчиняться, так намного проще. Но теперь, возможно, все повернулось иначе. Твой Эл явно думает сам. И других таких ты знаешь? Да, молодые все такие. Даже разучились ценить свою длинную жизнь выше всего на свете. У нас в пилотской группе 5 Айри, очень славные ребята. Вернемся, познакомлю. В твоем времени вы не создавали семьи внизу? На моей памяти очень редко, единицы. Выбрать жену всерьез и по-настоящему, в глазах старших отказаться от прежнего поклонения и обрести презрение рода и наверняка изгнание. У капитана была жена на Рейлоте. Она, кажется, погибла, и Хинр вернулся в горы. Ему трудно жилось. Старейшие шипели от злости, но заменить-то стало совершенно некем. Он последний знал, как устроены и управляются двигатели пустоты, и согласился принять корабль, Его дома ничто не держало. Конструктор-то нас давно покинул, уничтожил свои записи и ушел в долины. Они очень дружили, Хинр и Верри, хотя это редкость для Айри. Я сам несколько раз видел Верри. Жаль, не довелось с ним пообщаться толком. Очень хотел бы у него учиться. Значит, вот почему именно знанием о двигателях был запечатан корабль. Да. Грустно, что капитана больше нет. Ника лукаво глянул на Тимра. Риан расстроится. Как же его полное имя-то, конструктора вашего и нашего? Единственное, на мой вкус, красивое длинное имя у Айри — Аэрто Эльвериан. Ты его знаешь? Тимры потрясенно остановился и обернулся. Вот уж приятно. Еще бы. И есть большая вероятность, что я его очень дальняя родня, — рассмеялась Ника, добивая Айри. Толком мы не можем восстановить всю родословную, но есть меч, который он создал для сына. Он особый, зовется Жнец, и этот меч никому больше не шел в руки, кроме того самого Ная, именем которого сегодня шутил Хо, и меня, его прямой наследницы. Риан так и живет в долинах? Да, сам проектировал и строил двигатели для птенца, и они бесподобны, но пока у нас проблема с дополнительными планетарными. Про них и я много помню. Странно, что это утрачено, было широко известно. Мы разберемся, если все получится. Погоди, я отойду к двери. Знаешь, боюсь этой дряни, — виновато пояснил Тимре. С тех пор, как мы заразились спираном, жизнь стала невыносимой. Не думал, что снова буду ходить на своих ногах. Да уж стой там. А про гнездо ты много знаешь? Из чего собирали гинокод Волвиков? Ведь, судя по всему, на них хотели моделировать вас самих. Не уверен, что там вообще был волк в числе доноров. Не видел полные данные. По нюху разве что. И то, возможно, собака. Может, их брали ради стайности? Рысь или нечто подобное, кое-что по зрению от птиц. Человек и Айри — это точно. Прочее я наверняка не знаю. Вообще ничего не должно было выйти. Слишком разные виды. Мешанина разрозненных полезных свойств, а уж со сменой облика полная неразбериха. Я видел в гнезде еще до сна наброски отчетов и клетки с первыми вариантами. Жутко это было, Ник. Стерильные уроды, практически нежизнеспособные, какой уж там разум. Но вот ведь получился совершенно оригинальный и стабильный по передаче генов в поколениях Волвик. Время плюс упорство. А потом, возможно, над теми уродами сжалилась сама природа. Она сильнее любого генетика. Мне забавно, что женщин, похоже, очень мало и среди Волвиков. И у Айри, Тим. Это явно ваш признак. Как и восприимчивость к чужому сознанию, да и двойной облик. Пожалуй, хотя я бы не делал выводов при таком сильном недостатке информации. Возможно, их интересуют мужчины как материал для опытов, именно по причине своей собственной ситуации. Или стаю так легче контролировать. Лайл, а ты не против, если мы немножко тебя поисследуем? — осторожно уточнил Айри. — Занятно прикинуть степень родства. Или я тебе расскажу все, и сам посмотришь, но это дольше намного, да и одно другого не исключает. — Учи, — буркнул волк, — исследуй. — Но потом, на пару с этим родичем. — Начали, Ник? — Да. Второй Айри оказался стар и высок. Пиран изуродовал его куда сильнее, чем более молодого Тимра. Лечить пришлось крайне долго, до истощения сил и не рассчитывая на благодарность. Юнтар с холодным презрением в светло-серых глазах смотрел на все усилия Волвика и человечки, смущая младшего родича. Да, он вынужден быть признателен. Да, будем работать вместе и обязательно вернемся домой. И да, вы мне неприятны. Жить я уйду в свободный сектор Тора близ рубки. Понадоблюсь, зовите, отказа не будет. Нет, общий ужин не посещу, там слишком много низших. Так и сказал, низших. Лайл усмехнулся, отмечая в душе странное уважение к упрямому старику. Он все точнее чувствовал людей и не людей, и был убежден, что Юнтар повел бы себя иначе, случись ему спасти корабль и Волвиков. Это позволило бы великодушно смириться с их присутствием на Тор-Амире. Разрешение на пользование кораблем он бы охотно дал. Но наглые чужаки сами захватили каюту, рылись в грузовом отсеке и, хуже того, вылечили двух Айри, виноватых в этом мире во всех бедах. утративших корабль, что непростительно и позорно быть навсегда обязанным жизнью коротко живущим и полузверю, жалкая доля. Он гордо удалился, прихрамывая, тяжело горбясь и высоко задирая подбородок. В душе бурлило любопытство, невысказанная благодарность, жгла боль утраты капитана, давила темным и горьким грузом. «Тим, он замечательный, не оправдывайся», — рассмеялась Ника на отчаянии Айри. «Пошли ужинать. Я страшно голодна. Только на несколько минут заглянем в лабораторию, ладно?» В столовой припозднившихся ждало необычное зрелище. Весь экипаж сидел на одной стороне стола и усердно поглощал ужин, а по другую сторону Ринг исполнял свою мечту и с упоением собирал синяки, точнее черняки. Под плотной шкурой Волвика метины от ударов казались совсем темными. В паре с Эллом он смотрелся странно, еще более огромный и массивный Волвик возле очень сухого и невысокого Айри. Оба думали демонстративно громко, явно по просьбе остальных, жадно следящих за каждым движением, все учились. И уже давно, судя по тяжелому дыханию бойцов. «Эл, ты покушал?» — забеспокоилась Ника. «Нет», — выдохнул Айри, останавливаясь. «Мы пока лишь деремся за вон тот кусок белка в большой отдельной тарелке». «Тогда садись и ешь. Здесь еще полно, он же не последний», — с наигранным недоумением возмутилась она. «Я расскажу Ринку про мечи. Он явно и это хочет знать. Даже дам пару шариков на ночь, пусть забавляется. Технику владения, у меня есть базовый курс, палка и шест, если Хо принес с птенца все необходимое». «Хо?» Картинно удивился Ринг, деловито, явно подражая манере Элла, разрезая приз надвое. Себе он честно забрал меньший кусок, чистый проигрыш. «Кто это?» «А если ты про моего щенка, то пока его никак не зовут, мало еще. Откликается на кличку Эйм по месту проживания». «Мы вас ждали, потому и заняли время игрой. Про мечи я узнаю завтра. Что делать с куполом? Вот общий вопрос». «Знакомьтесь, это Тимре. Он знает все про груз корабля, его оборудование и устройство, умеет лечить. Вы назоветесь и поговорите потом. Очень прошу быть внимательными и уважительными ко второму Айри. Его имя Юнтер, он в преклонном возрасте и тем более имеет право на свое отношение к нам, нагло захватившим здесь место, желательно кланяться и говорить не ты, а вы». «Обойдусь». Старик стоял в дверях, сутулый и нахохленный. С явным усилием он сделал шаг вперед под взгляды чужаков, добрел до ближнего от входа кресла. «Чем кормят?» «Эйм!» — рыкнул Ринг. «Да, старший». Хо торопливо собрал на тарелку содержимое разных блюд, с поклоном поставил ее перед старым Айри и отошел в сторонку. Юнтер тяжело вздохнул и попробовал пищу, сморщился. «Паршиво кормят. Консервы. У нас есть и крупы, и иная нормальная еда. Сам займусь этим. Вы все делаете паршиво. Почему капитан не упокоен?» «Мы пока не нашли способ», — виновато начал Тимре. «Я нашел. Пойдите, заверните в ткань, приготовленную на столе, и положите тело на кровать в его каюте, это возле рубки первая дверь. Дверь закрыть». «Рой, Лел», — тихо сказал Ринг. «Хоть бегать умеют». Вроде бы более довольно продолжил старик, проследив взглядом метнувшихся к двери волвиков. «Экраны контроля купола включены только внешние. Это очень плохо. Переведите наблюдателей в большой зал. Я им показал. Там отображаются теперь все 5 десятков камер, и идет запись». «Придумали еще со счетом глупость, недоросли. В моем-то возрасте и переучиваться». «Я прослежу». Ринг мягко ударился. «Про купол и само гнездо я знаю больше всех. Я инженер, я их строил. Между 10-м и 11-м уровнями, если считать сверху, имеются крупные скальные пустоты. Там нет толкового шлюза и дублирующего аварийного туннеля. Эти придурки торопились со стройкой. Если уйдет воздух, нижние ярусы будут полностью отрезаны. Так сработает автоматика безопасности. А при обрушении породы у них и связи не станет. Если вызвать вниз центральный лифт, загнется и он. На дне холодильники, инкубаторы, ясли и самые гнусные лаборатории. И еще туда, на 15-й, есть резервный вход с поверхности. Я рыл его на всякий случай, они и не знают». «Он цел?» Я не делаю работу паршиво. Надо пройти незаметно до лифтов, подняться на 11-й, заложить заряды и ждать. Потом убрать лишних мерзавцев и вывести остальных. Все правильно посчитать и сделать смогу только я. Я строил купол. Он повторил это упрямо и с нажимом, явно виня себя в том, что строил недостаточно паршиво и других слабых мест нет. Вы отвратительно все организовали. Никак. Вы устали и хотите только спать, но сидите, не имея данных. Лупите красные глаза, строите заведомо глупые планы. Он во всем прав. Убито склонил голову Эл, чуть заметно подыгрывая. Доедайте, слушайте заодно мое ворчание по бытовым вопросам, а затем идите спать. Вставайте поздно, я подам нормальный обед сюда к полудню, вызову по центральной связи, потом снова расскажу про уровни, попроще для самых диких, и все объясню. Ночью пойдем и отрежем у гнезда дно».